Глава третья. Тихо трещали в огне доски от овощных ящиков. Мун сидел на бревне и пытался согреться. Мысли путались. Как он поддался на провокацию и сбежал, оставив Снейка? Тогда все казалось верным и понятным. Сейчас возникали вопросы и сомнения. Детали побега он практически не помнил. Самым ярким был открытый взгляд детских глаз. От этого воспоминания становилось еще холоднее, и возникала мысль, что сбежал он все же не по своей воле. Неужели мальчишка и на такое способен? Дети зоны, мать ее! Откуда чего берется? А Снейк-то, выходит, был прав. Жить можно везде. Причем не выживать. Выживают поначалу, а потом приспосабливаются и просто живут. Всю жизнь. Считая то, что происходит вокруг, нормой. И все равно страшно. Сейчас мальчишка такое вытворяет во благо, а завтра... Да и кто сказал, что благо то, что он считает благом? Но как? Мысли снова поскакали галопом. Слишком много всего в последние дни случилось нестандартного. Даже для зоны. И если прежде мозг все это сжирал в том темпе, который задавали обстоятельства, то сейчас... Когда выдалась свободная минута, его начало клинить. Мунлайт поежился. Холодало, и костер не спасал. Оставаться и прятаться где-то в деревне он не рискнул. Идти среди ночи с несчастным Макаровым через зону было смерти подобно. Единственным пришедшим на ум местом, в котором можно заночевать, была землянка, в которой он впервые схлестнулся с ныне покойным лейтенантом. Местечко было довольно близким, знакомым и идеальным по всем показателям. Кроме одного. В подвале было сыро. Каким-то образом туда натекло воды, сейчас она подмерзла, и по всему периметру хрустела корка льда, под которой воды было по колено. В тот момент его, наконец, отпустило невесть откуда взявшееся чувство эйфории, и он подумал о том, куда и зачем он бежит. Ответов не было. В голове заварилась какая-то непотребная каша из слов, образов и обстоятельств. Разобраться в этом на первый взгляд казалось нереальным, и чтобы хоть что-то делать, он начал вытаскивать из землянки овощные ящики и разбирать их на запчасти. Горка досок скопилась внушительная. На ночь в экономном режиме могло хватить, чтобы не замерзнуть. Вот только с розжигом пришлось повозиться. Впитавшие влагу ящики не желали гореть, и он еще основательно попотел, прежде чем над сырой древесиной заплясали языки пламени. Странное дело. Температура воздуха возле костра поднялась, а оставшемуся без занятия Муну вдруг стало зябко. Холод был не снаружи, он полз изнутри. Холод начинался там, где его прижал Васька Кабан, заставляя делать то, чего делать не стоило. Это ощущение намертво запомнило что-то внутри него. И морозящее веяние странной аномалии помнило каждая клеточка его тела. И все они будто вопили в ужасе от одного намека на ту стужу. Помимо клеточной памяти, о той заиндивелости, остался еще один холодок, возникший, когда ему улыбался прозрачный двойник, появившийся неведомым образом. Холодом веяло от генерала с его дурацким заказом и от угрюмого, ставшего овощем. Глядя в глаза живого, но переставшего быть человеком сталкера, он чувствовал озноб, будто его в исподнем засунули в склеп. И от теплого взгляда Егора его тоже кидало в озноб. Мун подбросил в огонь пару дощечек, хотя этого не требовалось. Пламя поутихло, привыкая к сырым деревяшкам, оттаивая их, выгоняя из них промозглую сырость. Даже из деревяшки это можно выгнать, а из души человеческой... Что-то произошло с ним. Что и когда? Ведь просто так, из ниоткуда, не берется такой холод внутри. Замерзают не сразу, а постепенно. Значит, что-то когда-то он начал делать не так. Раз за разом. А теперь все это скопилось и отягощает. А он опять куда-то бежит. По новому кругу, с которого, казалось, уже много раз должен был сойти. Ты ведь знает же, что от себя бегать последнее дело. От себя бессмысленно, от других противно. Тогда зачем бежать? Почему бы не остановиться? Стоп. Все это уже было. Очередная Снейкова философия. Шансы, остановки, самосозерцание для понимания своего места в мире. Ему не остановиться, ему не измениться, но и не сбежать. И что теперь делать? Может, правильнее было бы остаться и подождать, пока его пристрелят озверевшие от обиды парни Резанова? Может, лучше как угрюмый? Нет, не овощем по зоне ходить. Но когда он закрывал мертвый глаз сталкера, в нем было облегчение. Вот облегчения им всем не хватает. Этим молодым, детям зоны, им легче. Они живут здесь. Те, что пришли сюда зелеными пацанами, или тот же Егор, который здесь вырос. Они не знают толком ничего другого. Для них это жизнь. А для Муна, Резанова или того же Угрюмого, зона — точка на краю географии, куда можно сбежать. Сбежать от той, другой жизни. Кто-то бежит сюда от неприспособленности, кто-то от скуки, кто-то за острыми ощущениями, кто-то обогатится. Все они разные, но вместе с тем одинаковые в одном. Они беглецы. Они все бегут сюда. А человек всегда, в любой ситуации, бежит только от себя. И этот бег бесконечен и бесперспективен. Вот почему им нет здесь покоя. Им нигде покоя не будет. Хоть останавливайся и пересматривай свою жизнь с пеленок до сегодняшнего дня, хоть беги по кругу. Беглец останется беглецом. А мальчишки Резанова, которые пришли сюда в щенячьем возрасте и повзрослели в зоне, никуда не стремятся. Живут просто. И телепат Егорка не бежит. Зачем ему бежать? Здесь его дом. Плохой ли, хороший ли, но дом. А дом не покидают, даже если там грязно, мыши или тараканы. Мун съежился и попытался согреться. Но попытка эта выглядела так же наивно, как и попытка убежать. Как задремал, он не заметил. Во сне Седому привиделось, что он спит. И пока он спал, потух костер. Сон был настолько реальным, что он проснулся с сильно бьющимся сердцем. Наяву костер не погас, потрескивал, несмотря на снова начавшийся снег, но от увиденного сердце зашлось еще сильнее. Напротив него сидел человек в поношенном плаще и подсовывал дощечки в костер, который в самом деле уже почти потух. Вел себя незнакомец в плаще так, словно был у себя дома, и дрова подкидывал в камин загородного особняка, стоящего за высоким забором и охраняемого бандой головорезов. Лица человека видно не было, его скрывал непомерно большой капюшон. Страх холодом обжег все внутри. Рука рефлекторно дернулась за ПМ, однако пистолета на месте не оказалось. От мысли, что кто-то смог подойти к нему спящему, а он не почувствовал ни приближения чужого, ни того, как дернули ствол, жутко становилось вдвойне. Оценка ситуации, понимание текущего момента и прогнозы на будущее пронеслись в голове шквальным вихрем и вырвались наружу одним коротким русским словом. «Не ругайся», — попросил человек. Он даже чуть приподнял голову и, видимо, поглядел на Мунлайта. Только лицо под капюшоном один черт разглядеть не удалось. Седой замер, судорожно пытаясь сообразить, как себя вести. Незнакомец поворошил дощечки, чуть отстранился от костерка и уселся удобнее. «Чуть костер не проспал», — заметил тихий голос из-под капюшона и добавил. «И если ты больше не хочешь в меня стрелять, я отдам тебе оружие». «Да», — хрипло произнес Мун. Вышло не очень понятно, но незнакомец понял. «Хорошо». Полы плаща разошли в стороны, и показалась рука с пистолетом. Чуть качнулась, легко подкидывая оружие, и ПМ полетел к Муну. Тот поймал пистолет, без напряга, перехватил. На спрятавшегося под капюшоном поглядел с укоризной. Гость выудил из кармана обойму, перебросил следом. Эмоций при этом не было никаких. Вернее сказать, они, наверное, были, но скрывались где-то там, в тени капюшона. Голос тоже звучал ровно, тихо и ничего не выражал, отчего возникало ощущение, что общается Мун чуть ли не с роботом. С пистолетом в руке легче не стало. Сидящий напротив, отдавая оружие, будто расписывался в том, что уверен в собственной безопасности. «Я у тебя погреюсь немножко и уйду», — не то спросил, не то сообщил незнакомец. Мунлайт молча кивнул. Гость выставил руки к огню и зашевелил пальцами, будто перебирал невидимые струны. Молчание затянулось. Незнакомец грел руки. Мун не отводил от мужика взгляда. Интересно, когда он свалит? Угрозы от незнакомца не чувствовалось. Да и коли хотел бы он убить или покалечить Седова, мог бы сделать это раньше, пока тот спал. Во всяком случае, здравый смысл настаивал на такой позиции. А вот само появление незнакомца и то, как он себя повел, к здравому смыслу отношение имело малое. Можно было бы порасспросить мужика, попытаться понять, кто он и как здесь оказался. Но, во-первых, лезть в душу, когда тебя об этом не просят, — последнее дело. А в зоне за подобное копание в потемках чужой души можно как минимум в нос схлопотать. А во-вторых, не хотелось Муну разговаривать с этим человеком. Не располагал он Седова к беседе. Напротив, хотелось, чтобы незнакомец собрался уже и ушел. Не будет же он до утра здесь сидеть. Мунлайт пожалел, что не имеет возможности Егорки. Было бы полезно заглянуть сейчас в голову, спрятавшуюся под капюшоном. Ночной гость убрал руки от огня, и Седой с радостью подумал, что тот сейчас встанет и попрощается. Но у незнакомца были свои планы на этот счет. Капюшон чуть дрогнул, словно человек под ним приподнял голову. «Ты о хозяевах слышал?» Голос звучал тихо и удивительно спокойно. «О чем?» — насторожился Мун. «О ком?» «О хозяевах», — терпеливо повторил гость, не меняя интонации. «Очередной любитель сталкерских баек, не иначе», — мелькнуло в голове. «Хозяевах чего?» — решил закосить под дурачка Мун. Капюшон снова едва заметно шевельнулся и застыл, словно человек в плаще пристально изучал Мунлайта. Будто соображал, в самом деле тот не понимает или шуткует. «Всего?» — наконец произнес незнакомец и для наглядности обвел рукой окружающий пейзаж. «Если ты про сталкерские сказки о всемогущих хозяевах зоны, то слышал, конечно. Только не говори, что все это правда. Потому что если верить в эти россказни...» «Все эти россказни туфта», — оборвал поток красноречия ночной гость. «Вернее, 90% того, о чем говорят, — чушь. Но это ведь везде так. Вот был один такой сталкер, Лемур. Встретил он как-то в зоне странного заказчика, и пошли они до четвертого энергоблока». Капюшон застыл. Мун подождал продолжения, однако его не последовало. Точно человек в плаще уснул или выключился. «И?» — поторопил Седой. «И все?» — встрепенулся незнакомец. «Больше их никто не видел. Только языками чесали про лемура все, кому не лень. А истории, они ж как снежный ком. В одном из последних вариантов, который мне довелось слышать, лемур сплел кольчугу из маминых бус, прошел в ней через всю зону, выкосив по дороге человек 500, если не больше, нашел в четвертом энергоблоке пленных инопланетян, над которыми злобные сотрудники госбезопасности эксперименты ставили, спас их и вместе с ними, и своим заказчиком, который тоже из инопланетян был, улетел на далекую планету. Дальше показания расходятся. Одни говорят, что они на Пандору улетели, другие, что на Тральфамадор. Еще слышал про Палладос и Таукита. Но это зависит от того, какие фантастические сказки рассказчик в детстве читал, смотрел или слушал. Так что 90% того, что рассказывают, — ерунда. Вот только дыма без огня не бывает. Потому остаются 10% правды. «И в чем правда?» — Мун зевнул, тихий монотонный голос собеседника действовал усыпляюще. «Они есть», — чуть подался вперед незнакомец. «Инопланетяне?» — ухмыльнулся Мун. «Нет, хозяева». От такого заявления Мунлайт крякнул и посмотрел на незнакомца по-новому. Либо этот мужик сумасшедший, пришла мысль, либо... Седой вдруг до зуда в пальцах почувствовал, что ему хочется сдернуть капюшон и посмотреть, кто под ним скрывается. Остановило только одно. Если бы кто-нибудь позволил себе такое с самим Муном, это было бы последнее, что этот кто-нибудь сделал в своей жизни. И если он мог так отреагировать, значит, и в его сторону могла быть подобная реакция. «И ты приперся сюда среди ночи, чтобы рассказать мне об этом?» — фыркнул Седой. «На ладонник есть? Открой календарь. Там вроде не 1 апреля». «Не 1 и не апрель». В голосе впервые появился намек на недовольство. «И прекращай со мной шутить. У меня не так много времени, чтобы участвовать в балагане». «А если правда?» — подумалось вдруг. «А что? После мальчика, умеющего смотреть, как дохлые собачки, трудно чему-то удивляться. Во всяком случае, это объяснило бы странное появление и не менее странное поведение ночного гостя». Незнакомец затишье принял благосклонно и заговорил, как и прежде, на одной ноте, тихим, ровным голосом. «Опустим подробности и перейдем к делу. О твоих вась-вась с военными хозяевам известно, равно как и о доле твоего участия в этой операции. И потому ты пришел, чтобы судить меня по закону гор», — расплылся в гнусной лыбе Мун. «И о твоем разладе с военными хозяевам тоже известно», — незнакомец пропустил мимо ушей остроту. «Биография без темных пятен», — поддел Седой. «Обо мне, похоже, уже последняя слепошарая собака знает все от рождения и до...» «Заткнись», — просто попросил человек в плаще. Сказано это было так тихо, спокойно и весомо, что Мунлайт в самом деле прикусил язык. «Так вот», — продолжил незнакомец, — «хозяевам нужна от тебя услуга». «Что?» — опешил Седой. «Хозяева, как и ты, не в восторге от генерала. И мне интересен не он, ни его планы тотальной зачистки. Надеюсь, объяснять не надо». Мун кивнул. «Чего тут объяснять? Если они в самом деле хозяева, то в их хозяйстве сторонние военные со своими порядками нужны, как колорадский жук на картофельном поле. По некоторым причинам хозяева не могут открыто выступить против военных сами. Поэтому им нужен человек, такой, как ты». «Что?» — задохнулся Мунлайт. Кажется, он повторялся, но других слов не было. «Хозяевам нужно, чтобы ты...» «Чтобы я что?» — взорвался вдруг Мун. «Генералу от меня что-то нужно, хозяевам от меня что-то нужно, всем от меня что-то нужно. Они не могут выступить против генерала и взвода ВДВ, засевших на технопроме, а я могу? Я что, супермен? И какого хрена никто не спросил, что мне нужно?» «А что тебе нужно?» — спокойно поинтересовался незнакомец. Мун осекся. Вопрос неожиданно поставил в тупик, гася вспышку ярости. «Никто не требует, чтобы ты один отвоевывал технопром. Мы поможем. Но действовать будешь ты. Какие силы привлечешь — твое дело. Нам нужен результат». Это «мы» и «нам» дернуло ухо. Выходит, перед ним и вправду сидит один из хозяев зоны. И какой результат им нужен? И какие силы он может привлечь, если резанный, на которого он рассчитывал в первую очередь, сам готов его зарезать? Мысли снова смешались в какую-то сумбурную кучу. «Если я откажусь?» «Ты не откажешься», — качнулся из стороны в сторону капюшон. «У тебя не будет такой возможности. Зато, если сумеешь убрать генерала, получишь ровно столько, сколько обещали тебе военные, и вдвое сверху. Потом можешь быть свободен ото всего. Помощь мы тебе гарантируем». «А людей мне где взять? Или людьми вы тоже поможете? У тебя ведь были прикидки на этот счет». «Те прикидки хотят моей смерти», — усмехнулся невесело Мун. «А к тем, что посолиднее, я и соваться теперь боюсь». Незнакомец запустил руку за пазуху и выудил оттуда что-то небольшое, уместившееся в кулаке. Без предупреждений кинул предмет Мунлайту. В воздухе над костром что-то сверкнуло. Седой поймал предмет на лету. Звякнуло. Мун разжал пальцы. На ладони лежал старый потертый жетон с выбитым номером. От жетона вниз свешивалась средней длины металлическая цепочка. Если других аргументов не найдешь, отдашь это резаному. Он переменит свое мнение. Резаный связан с хозяевами зоны? Мунлайт почувствовал, как челюсть медленно отползает вниз, словно на нее действует не стандартное земное притяжение, а какое-то свое, раза в три помощнее. Нет, резаный связан со мной. Старая история. Он тогда еще не был резаным, и меня звали иначе. В голосе незнакомца снова появились живые нотки. Мун поглядел на фигуру в плаще. Свет от костра должен был бы высветить хоть что-то под капюшоном, но человек поворачивался так, что лицо все равно оставалось в тени. «Да кто ты такой?» — спросил Мун, поймав себя на том, что голос звучит сипло. Ночной гость поколебался, словно размышляя, стоит раскрывать инкогнито или нет. Наконец решительно поднял руку и отдернул капюшон. Призрака оперы или еще какого квазимоды под ним не обнаружилось. Седой никогда не видел этого человека, но узнал. Иногда среди пьяной сталкерни и про него рассказывали всякие нелепицы. Поговаривали, что он не просто знает зону как свою ладонь, но ведает тайные тропы и такие пути, о которых не слышал никто. Дескать, может появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. На вид ему можно было дать лет 40. Лицо у мужика оказалось простое, не красивое, но чем-то неуловимо привлекательное. От него не хотелось отвернуться, скорее наоборот. Темные волосы были заплетены в мелкие косички, в которые, слухи не врали, оказалась вплетена всяческая полезная мелочевка, какую обычно таскают, распихав по карманам. «Меня зовут Картограф», — представился он. «Теперь удовлетворен?» Седой кивнул. Он отчего-то растерялся настолько, что не нашелся с ответом. «Чудесно. Оплату получишь по факту выполнения работы. Не затягивай. Время работает против тебя. С людьми определишься сам, но идею твою поддерживают. Материальную помощь получишь завтра утром. Удачи!» Картограф поднялся на ноги, шагнул в сторону. «Погоди!» — остановил Мун. «Можно вопрос?» «Один», — кивнул ночной гость. «Почему я? Что, хозяева другого сталкера на эту роль найти не могли?» «Ты сам это заварил, значит, в курсе нюансов. И потом тебя отметила зона». В первый момент ему показалось, что ослышался. Все происходящее отдавало нереальностью, а это и вовсе звучало... «Как это?» — ошалело спросил Мун. Картограф молча поднял правую руку с оттопыренными средним и указательным пальцами и коснулся ими волос. В памяти всплыла неведомая аномалия, которая почему-то не убила, дикий холод, лишающий всех чувств, прозрачный двойник. Картограф подцепил пальцами капюшон. «Господи, да он же сейчас уйдет! А он действительно знает! Не те побосенки, что треплют у костра! Он знает ответы на вопросы, которых за годы, проведенные в зоне, скопилось не меньше, чем за всю предыдущую жизнь. Слушай, а Юрка Семецкий правда до монумента дошел? Или свистят?» Это уже два вопроса. Картограф оттянул в сторону уголок рта в странной полуулыбке. Он так и не ответил. Накинул капюшон, снова скрыв лицо. Бросил небрежно. «И за костром следи». Мунлайт на автомате повернул голову, чтобы поглядеть на пламя, а когда повернулся через секунду, ночного гостя уже не было. На снегу осталось лишь несколько следов, дальше они терялись, и ни намека на фигуру в плаще не было в зарядившей с новой силой метели. «Дыма без огня не бывает», — припомнил Мун. «Видимо, не все, что рассказывали о картографе, было байками».